Глава вторая. Что касается меня, я возьму только сырую печень со спаржей. Сделав заказ, они умолкли. Потом Анна передумала и снова подозвала официанта. «Я хочу, чтобы вы мне приготовили еще и салат». «Простой зеленый салат?» «Да, но без уксуса, только с лимонным соком, соль, оливковое масло и лимон». Сомелье принес вино. Томас пригубил его. Когда сомелье отошел, Томас торжественно объявил. «Я хочу, чтобы мы все обсудили серьезно». «Разумеется, серьезно. Как же иначе?» — ответила она. И они снова замолчали. Потом Анна сказала. «Томас, надеюсь, ты не забыл, что выходные я проведу в Британии. Я уезжаю в субботу днем, проведу праздник трех царей с мамой». «Я знаю». И снова наступило молчание. «Но я не то собирался с тобой обсуждать, Анна. Я хотел, чтобы ты, именно ты, начала этот разговор». «Вот это уже потруднее. Чтобы ты мне объяснила, а вот это, наверное, и вовсе невозможно». «Почему?» «Я сильно сомневаюсь, что это я должна что-либо объяснять. Пересмотри-ка свою жизнь. Вспомни садик в Шуази, где растет лавр. Вспомни, как ты проходишь по лужайке, и на крыльце тебя ждет молодая женщина, и она тянется к тебе с поцелуем». Внезапно она осекается. Он не нарушил эту паузу и не поднял на нее глаза. Спустя минуту он прошептал: «Скажи мне, как ты намерена поступить?» Она молчала, пока официант подавал на стол. Когда они остались наедине, она сказала: «Уходи прочь». «Нет, ты должен уйти, Томас. Дом принадлежит мне, и моя жизнь теперь тоже принадлежит только мне». «Даже речи быть не может», — возразил Томас. Он бросил салфетку на стол. «Неужели ты надеешься, что я буду спокойно смотреть, как ты разрушаешь все, что было до сих пор нашей жизнью?» «Да, надеюсь, потому что мне 47 лет, потому что 47 лет назад я родилась в маленьком бретонском городишке, где девочки носили длинные косы и подтягивали шерстяные носки повыше, к самым коленкам. Вот она, моя убогая правда. Я больше не имею права на ошибку». «А я, значит, ошибка?» «Нет, Томас, ты даже не ошибка. Ты недоразумение. Обыкновенное недоразумение». И тогда из уст Томаса полились угрозы. Голос окреп, тон внезапно стал едким, напористым. Он прибегал не к доводам, а к юридическим терминам. Заверял, что никогда не позволит ей осуществить свое намерение. И тут же торжественно клялся, что отныне посвятит ей всю свою жизнь. Потом вдруг схватил ее за руки и сказал: «Я люблю тебя». «Прекрати. Не произноси этих слов, пожалуйста, иначе я встану и уйду. Но в глубине души я...» И он повторил эти слова. Тогда она встала и покинула ресторан. Наступило время обеда, но она не чувствовала голода. Она находилась в том квартале, где работала. Вышла, чтобы купить газеты. Стояла серенькая, пасмурная погода. Было слишком холодно, чтобы сидеть на скамейке в сквере. Она уже решила зайти в кафе и шла по улице, просматривая на ходу газету, как вдруг резко остановилась. В большой витрине агентства по торговле недвижимостью красовалось около десятка фотографий домов. Она сосредоточенно изучала снимки, цены. Здесь выставлялись на продажу самые разнообразные строения. Маленький заброшенный вокзальчик где-то в горной глуши, загородный дом в Неи, лофт в районе площади Бастилии, средневековый занесенный песком порт на Атлантике, три особняка в 8-м округе. Еще не решившись окончательно, она уже медленно, как во сне, отворила дверь, села перед пожилым мужчиной в полосатом костюме с длинными полуседыми волосами, и тот внимательно выслушал ее. В какой-то момент он ее остановил, поднялся и попросил следовать за ним. Они перешли в кабинет директора агентства. Она назвалась вымышленным именем. Они завели досье под этим придуманным ею именем. Она никого не оповестила, никому ничего не стала сообщать, оставила им только номер своего мобильника. Это был старенький, дышащий на ладан телефон. С него звонили по карточке. Она купила его 2 года назад на развале в районе Сент-Уана. В тот же день после обеда она уволилась. Ей не составило труда уладить это с Роланом. Они сотрудничали больше 10 лет, он был музыкальным издателем. «Ну хорошо, Анна, итак подведем итоги. Вы больше у меня не служите, но я остаюсь издателем всего, что вы сочините в будущем». «Да». Он не знал, что еще сказать, и признался откровенно: «Не знаю, что вам сказать». «О, все и так хорошо. Ничего себе год начинается. Да уж». «Удивительно теплая погода», — добавил он. «У меня в саду даже почки набухли. Неужели?» Они условились, что она останется еще на неделю, чтобы ознакомить его с текущими делами, а главное — посвятить во все хитрости и мании, которыми страдал ее компьютер. «Если мы закончим к пятнице, в субботу я уеду. Я собираюсь к матери в Британь. Но, разумеется, мы все завершим, когда вам будет угодно. На этот раз я пробуду там еще какое-то время после праздника. Анна, знаете, как мы поступим? Я оплачу вам 7 месяцев, положенные по контракту в случае увольнения, которые я не отработаю, которые вы не отработаете. Но зато я буду продолжать издавать ваши сочинения, и мы останемся добрыми друзьями». Ролан встал. В первый и в последний раз он вышел из-за стола, пожал ей руки и расцеловал в обе щеки. Сразу после этого Анна Хиден навела порядок в своем кабинете и покинула издательство, держа под мышкой большую картонную коробку с вещами, которую выбросила в мусорный контейнер во дворе. Вечером ей позвонил директор агентства недвижимости. Томас еще не пришел с работы. «Мадам Амьен?» «Да». «Могу ли я приехать к вам завтра вместе со своей помощницей?» «Да, если хотите. Завтра у нас четверг». «Да». «Значит, завтра с утра пораньше?» «Нет, мне удобнее после 12. «Тогда я сам приехать не смогу, но пришлю помощницу». «Благодарю вас». Помощница явилась со своим другом. Они позвонили в дверь, произвели замеры. Девушка набрасывала план дома. Молодой человек сделал множество снимков. Они работали не торопясь. Эта процедура заняла целый час. Вышло так, что покупатель вначале тоже знал ее под фамилией Амьен, и лишь позже она сказала, что назвалась именем своего первого мужа. На самом деле она никогда не была замужем. Томас так и не удосужился предложить ей законный брак и свою фамилию. А в случае с 2 другими мужчинами, которые были в ее жизни до Томаса, она сама этого не пожелала. Это была необычная женщина. В музыкальных кругах ее знали как Анну Хиден, но в Британии ее крестили по католическому обряду, ибо ее мать принадлежала к этой церкви, и ее настоящее имя было Элианна Хиддельштейн. Она никогда не показывалась в обществе, никто не знал ее в лицо, и это неудивительно. В начале 21 века повсюду в мире к современной музыке относились с таким презрением, что все новые сочинения, появлявшиеся на свете, оставались анонимными, безликими. Для обложек своих CD она выбирала замечательные фрагменты фотографий грозовых небес. Они казались ей родственными тому, что она сочиняла. 3 диска, в среднем по 1, каждые 10 лет. Она сочиняла очень мало. Ей нравилось работать у Ролана, где она была немного больше, чем нотным корректором, но и тут она не стремилась выделяться. Это был очень странный характер, невероятно пассивный, почти созерцательный. Однако под этой инертностью таилась кристально чистая энергия. Ею владело глубокое спокойствие, далекая от безмятежности, спокойствие неустанной, упорной сосредоточенности, не отпускавшей ее ни на миг. Она никому не подчинялась, никому ничего не навязывала. Мало говорила, вела скрытую от посторонних жизнь в окружении 3 своих фортепиано, под защитой 3 своих фортепиано. Жизнь нелюдимой затворницы, труженицы, текущую параллельно бытию других людей. Когда она подняла глаза и взглянула на реку перед собой, все, что ее окружало, давно уже поблекло. Одна лишь набережная на противоположном берегу еще смутно белела в сером мареве. Деревья и баржа с серо-коричневыми мазками выделялись на этом тусклом фоне.